Его поэтическое воображение иногда придавало этим метафизическим отвлеченностям определенные формы и одушевляло их. Три первоначальных принципа представлены в системе Платона тремя богами, связанными друг с другом, таинственным и невыразимым произрождением. А логос рассматривался под более доступным для понимания характером сына вечного отца, творца и правителя мира. Таково, как кажется, было тайное учение, которое осторожно проповедовалось вполголоса в садах академии, и которое, по словам позднейших последователей Платона, могло быть вполне понятно лишь после прилежного 30-летнего изучения. Завоевания македоян распространили в Азии и Египте язык и ученость Греции, а богословская система Платона – преподавалась с меньшей сдержанностью и, может быть, с некоторыми улучшениями в знаменитой Александрийской школе. По приглашению Птолемеев многочисленная иудейская колония поселилась в их новой столице. В то время как большинство этих переселенцев довольствовалось исполнением установленных обрядов и занималось выгодными торговыми операциями, некоторые из иудеев, отличавшиеся более просвещенным умом, посвятили свою жизнь на религиозные и философские размышления. Они с усердием изучали и с горячностью усвоили богословскую систему афинского философа. Но их национальная гордость была бы унижена чистосердечным признанием своей прежней бедности, и они стали смело выдавать за священное наследство, доставшееся им от предков, те золотые вещи и драгоценные каменья, которые они так незадолго перед тем похитили у своих повелителей египтян. За 100 лет до Рождества Христова философский трактат, носивший на себе явные признаки слога и мыслей платоновской школы, был издан александрийскими иудеями и единогласно признан за подлинный и неоценимый остаток боговдохновенной мудрости Соломона. Таким же сочетанием учения Моисея с греческой философией отличаются сочинения Филона, написанные большей частью в царствование Августа. Материальная душа Вселенной могла оскорблять благочестие иудеев, но они применили характер Логоса к Иегове Моисея и патриархов, и Сын Бога был низведен на землю под видимой и даже человеческой внешностью для того, чтобы исполнить те интимные обязанности, которые кажутся несовместимыми с натурой и атрибутами первопричины всех вещей. Красноречие Платона, имя Соломона, авторитет Александрийской школы и одобрение иудеев и греков были недостаточны для того, чтобы удостоверить истину таинственного учения, которое могло привлекать к себе рациональные умы, но не могло удовлетворять их. Только вдохновленный Богом пророк или апостол мог приобрести законное господство над верованиями человеческого рода. И теология Платона могла бы навсегда остаться смешанной с философскими грезами Академии, Портика и Ликея, если бы имя и божественные атрибуты Логоса не были подтверждены божественным пером последнего и самого возвышенного из евангелистов. Христианское откровение завершившаяся в царствовании Нервы, раскрыла перед всем миром поразительную тайну, что Логос, который был вечно с Богом и сам был Бог, который все создал и для которого все было создано, воплотился в лице Иисуса Назарецкого, родившегося от Девы и претерпевшего смерть на кресте. Кроме общего намерения утвердить божественные отличия Христа на незыблемом основании, самые древние и самые почтенные из церковных писателей приписывали евангельскому богослову особую цель, а именно желание опровергнуть две противоположные одна другой ереси, нарушавшие спокойствие первобытной церкви. Первое. Вера эбионитов, и, быть может, также вера назареев, была груба и несовершенна. Они чтили Иисуса как величайшего из пророков, одаренного сверхъестественной добродетелью и могуществом. Они относили к Нему и к Его будущему царствию все те предсказания еврейских оракулов, которые относились к духовному вечному царствию Мессии. Некоторые из них, быть может, и признавали, что он родился от Девы, но они упорно отвергали предшествовавшее существование и божественные совершенства Логоса или Сына Божия, так ясно указанные в Евангелии святого Иоанна. Почти через 50 лет после того эбиониты, о заблуждении которых Юстин Мученик отзывается не с такой строгостью, какой они, по-видимому, заслуживают, составляли весьма незначительную часть христианского общества. Второе. Гностики, носившие название докетов, впали в противоположную крайность. Они признавали божественную натуру Христа, но отвергали в нем человеческую натуру. Воспитанные в школе Платона и свыкшиеся с возвышенной идеей Логоса, они охотно допускали, что самые чистые эоны или эманации божества могут принимать наружные формы и внешний вид смертных. Но они тщетно настаивали на том, что несовершенство материи несовместимо с чистотой небесной субстанции. В то время как кровь Христа еще дымилась на Голгофе, докеты сочинили нечестивую и нелепую гипотезу, что будто он не родился из чрева Девы, а сошел на берега Иордана в форме вполне развитого мужчины, что он был узнан как своими врагами, так и своими последователями, и что исполнители приказаний Пилата изливали свою бессильную ярость над призраком, который, по-видимому, испустил дух на кресте и воскрес через 3 дня из мертвых.